5-8. Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей. Показания. Пояснично-крестцовый радикулит, остеохондроз поясничного отдела, деформирующий спондилез и спондилартроз, сколиоз, миозит поясничных мышц, незращение дужек поясничных позвонков, парезы и параличи различного происхождения, болезнь Литта, плоскостопие, косолапость, варикозное расширение вен нижних конечностей, облитирующий эндотелиит, болезнь рота, вибрационная болезнь, обморожение, растяжение связок, сухожилий и мышц, тугоподвижность суставов, контрактуры, хронические заболевания суставов различного происхождения, неврит бедренного нерва, закрытые переломы костей, пяточные шпоры, после перенесенного полимиелита, иммобилизации переломов позвоночника, ушибов мягких тканей, вправление вывихов суставов нижних конечностей при подготовке культи к протезированию. 5.8.1. Пояснично-крестцовая область. План массажа. Первое – массаж кожи и подкожной клетчатки. Второе – массаж поверхностного слоя мышц. Третье – массаж глубоких мышц. Четвертое – массаж мест выхода спинномозговых нервов. Пятое – массаж крестцово-подвздошного сочленения. Техника массажа. Исходные положения пациента лежа на животе, как при массаже спины, а массажиста стоя справа или слева от пациента. Первое. Поверхностное плоскостное поглаживание в форме спиралевидного поглаживания, начиная с ягодичной области. Сила давления рук при этом медленно возрастает. Второе. Попеременное растирание в косом направлении. Третье. Глубокое плоскостное поглаживание ладонной поверхностью кисти и фаланги пальцев обеих рук. Руки устанавливаются одна возле другой в области крестца и продвигаются снизу вверх параллельно позвоночнику. Одна рука справа, а другая слева от позвоночника. Когда основание ладони достигнут нижних ребер, давление полностью ослабляется и обе руки дугообразным движением возвращаются в первоначальное исходное положение. Вторая линия движений пройдет латеральнее первой, снизу вверх и в стороны, между нижними ребрами и гребнем подвздошной кости к межреберным и подмышечным лимфатическим узлам. Третья линия поглаживания пройдет латеральнее второй, к паховым лимфатическим узлам. Четвертое пиление поперечно или в косом направлении. Пятое. Плоскостное глубокое поглаживание. Шестое. Строгание в косом направлении. При выраженной болезненности прием не применяют. Седьмое. Глажение. Вариант первый. Восьмое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, одной или обеими руками, по тем же линиям, что и плоскостное глубокое поглаживание. Девятое. Раздельно последовательное поглаживание. Десятое. Поперечное разминание. Одиннадцатое. Поглаживание с отягощением по тем же линиям, что и глубокое плоскостное поглаживание. 12. Полукружное разминание. 13. Отглаживание большими пальцами вдоль паравертебральных линий, по надгребням подвздошной кости и вдоль крестцово-подвздошного сочленения. 14. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца по тем же линиям, что и отглаживание. 15. Отглаживание большими пальцами. 16. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами вдоль паравертебральных линий. 17. Отглаживание. 18. Пунктирование. 19. Обхватывающее поглаживание. Обе руки устанавливают в области крестца так, чтобы большие пальцы были параллельны средней линии спины, а остальные пальцы и кисти расположены в косом направлении, как бы стремясь обхватить поясницу. Из исходного положения обе руки одновременно продвигаются снизу вверх и слегка латерально. 20. Похлопывание. 21. Плоскостное поверхностное поглаживание.